С самого начала Леня в успех предприятия не верил. Бабушка была во всех отношениях человеком сугубо практичным, двумя ногами стоящим на земле. А музыка – занятие без конкретной практической пользы, да еще и требующее затрат. У Борьки-то вон пианино есть, да еще и преподавателю они платят. Бабушка уж, конечно, не согласится покупать пианино и оплачивать уроки. Да Леня бы и не решился говорить с ней о таком. С раннего детства он твердо усвоил, что мы люди не богатые, на других не смотрим и радуемся тому, что имеем. Эту фразу бабушка произносила, когда Леня приходил с разодранными штанами или пробовал заговорить о велосипеде. Серафима Ивановна покупала только то, что было действительно необходимо, и новые штаны, когда старые еще не сносились, и тем более велосипед, необходимыми вещами не считались. Даже на мороженое, восхитительные кругляши застывшего молока между чуть раскисшими от постоянной сочинской влажности вафлями или холодный терпкий квас, который летом продавали в Сочи повсюду, у Лени никогда не было денег. И эти лакомства оставались бы для него недоступны, если бы не Борька. Его мама считала, что у ребенка обязательно должны водиться деньги, как у них дома говорили, на карманные расходы. Леня один раз стал свидетелем того, как Борька с совершенно будничным видом подошел к матери и попросил денег на завтра. И Вера Исаковна также спокойно, как само собой разумеющееся, открыла сумку, достала кошелек и отсыпала ему мелочь. Для Лени это была фантастическая картинка. Но к чести Бори он всегда угощал купленными на карманные деньги лакомствами кого-нибудь из приятелей, оказавшихся рядом. И чаще всего этим кем-нибудь становился Леня. Когда Вера Саковна успела поговорить с бабушкой, Леня не знал. Но через несколько дней после того случая в доме Борьки Серафима Ивановна, пораньше освободившаяся с работы, высунулась в окно и рявкнула на весь двор, как это обычно и бывало. «Леонид, домой зайди немедленно!» Леня иногда представлял, что на своих пациентов бабушка также рявкает, и они только потому и выздоравливают, по команде. Пришлось бросить начатое занятие. Он сосредоточенно обдирал финиковую пальму. Финики у них все равно не вызревали, но недозревшие плоды служили отличными боеприпасами для рогаток. Домой явился грязный, весь обсыпанный пальмовой требухой. «На что ты похож?» – сблеснула руками бабушка. «Мыться немедленно. Мы пойдем в одно важное место». Пока Леня полоскался под рукомойником, гадал, в какое такое важное место они с бабушкой должны пойти. Если бабушка надевает пиджак с наградами, значит, место действительно важное. Он начал догадываться, когда они свернули с Ворошиловской и стали спускаться вниз, к Курортному проспекту, но не смел поверить своему счастью. И только когда впереди показалось желтое двухэтажное здание, спросил: «Баб, а мы что, в музыкальную школу идем?» «Идем», – буркнула бабушка. «Постарайся не заикаться. Если тебя будут о чем-то спрашивать, говори медленно, спокойно». Но говорить ему особенно и не пришлось. С преподавателем, смешным коротышкой, с торчащими во все стороны седыми волосами, тоже фронтовиком, беседовала бабушка со закрытыми дверями. Потом коротышка позвал Леню, маявшегося в коридоре. В комнате стояла пианино, совсем не похожая на Борькино, коричневая, полированная, как бабушкино трюмо, перед которым она причесывалась. Но полировка совсем Лене не понравилась, она как-то упрощала инструмент, делала его обыденным предметом мебели. «Ну иди сюда, Леня, волк», – доброжелательно проговорил коротышка. «Скажи, ты хочешь заниматься музыкой?» Леня кивнул. «Отлично, отлично», – потер коротышка руки. «Когда у ребенка есть желание, это важнее всего». «Вы понимаете, Серафима Ивановна, они все сейчас хотят играть в войну и купаться в море. Никто не хочет играть на инструменте. А вот раньше я помню». Но он сам себя оборвал, решив не ударяться в воспоминания. «Леня, я прохлопаю тебе ритм, постарайся повторить». И смешной дяденька несколько раз ударил в ладоши с разным интервалом. Леня подумал, что над ним подшучивают. Но коротышка вопросительно на него смотрел и ждал. Пожав плечами, Леня без малейшего усилия повторил хлопки. Он искренне не понимал, какое они имеют отношение к музыке. «Замечательно!» – коротышка прямо расцвел. «Ну, петь я тебя не прошу, да? Как же нам слух проверить?» «Я люблю петь!» – неожиданно подал голос Леня. «Я в госпитале пел!» Дяденька растерялся. Серафима Ивановна уже успела ему рассказать, что мальчик заикается, но не упомянула, что петь он может. Не сочла нужным. Она вообще с неохотой вспоминала Ленины концерты в Орджоникидзе, считая их баловством. Все это время Леня не сводил глаз с пианино. Оно хоть и было неправильное, не такое, как у Борьки, но на нем ведь можно, наверное, играть. Ему очень хотелось попробовать. «Ну, спой нам что-нибудь», – предложил дяденька. «Какую песню ты знаешь?» «Про картошку», – выдал Леня. «Можно с музыкой-то так красивее?» «Хорошо, давай я тебе подыграю». Дяденька собрался было сесть за инструмент, но Леня его опередил. «Я сам». Ему хотелось проверить, получится ли у него еще раз сыграть картошку или нет. Вроде вот с этой клавиши начинается. как под горкой под горой торговал мужик золой. Руки проворно перемещались по клавиатуре, и от того, что получалось, Леня сам приходил в восторг. Одна нотка закралась неправильная, забыл, какую клавишу нужно нажимать. Но, услышав не тот звук, Леня мотнул головой и тут же исправился. «Так а что же вы мне говорите, что ребенок никогда не играл?» – возмутился дяденька. «Да у нас даже инструмента нет!» – Серафима Ивановна и сама была поражена. «Это он у соседского мальчика набрался!» «Вот бы так все набирались!» – хмыкнул коротышка. «Так, занятия по средам и пятницам. Леня, с 4 часов. Найдешь класс Ильи Степановича, то есть мой. Запомнил? И нотную тетрадь принеси». Нотной тетради у Лени не было, но по дороге домой они зашли в магазин концтовара и купили тетрадь. Обычную, в клеточку, нотной в магазине не нашлось. Но потом дома он аккуратно по линеечке начертил нотный стан, а в начале каждой строчки старательно вывел скрипичный ключ. Скопировал по памяти из тетрадки Бори. А еще Лене купили мороженое, которое бабушка вручила ему молча, но он понял, что она его похвалила как могла. Леонид Витальевич под забытым, а когда-то таким привычным движением размял кисти, согнув одной рукой пальцы другой в противоположном направлении, насколько хватило растяжки, а потом начал играть на одеяле полонез Огинского «Прощание с Родиной». Руки помнили, перед глазами возник нотный лист, исписанный убористым почерком. Ноты в его детстве были великой ценностью, одна отпечатанная книжка на класс, и ученики переписывали новое произведение, которое предстояло разучить, каждый себе в самодельные разлинованные тетрадки. Впрочем, для него это было даже удобно, он так лучше запоминал. Потом стоило пару раз сыграть, и он знал мелодию наизусть. Оставалось только отработать технику, сложные места. Сейчас с техникой уже проблемы. Музыка ревнивая и измен не прощает. Если не занимаешься хотя бы несколько месяцев, теряешь львиную долю наработанных навыков. А сколько лет он уже не играл? Аккомпанирование себе не в счет. 3 аккорда современной песни может сыграть и второклассник музыкальной школы. Мелодия звучала в голове, а вот напеть он ее не мог. Прямо как тогда, в детстве. Нет, еще хуже. В музыкальной школе его постоянно хвалили. Илья Степанович нарадоваться не мог на талантливого ученика, приводил его в пример неуспевающим. Вот, мол, мало того, что пришел в середине года и вас неучий догнал, так еще и без собственного инструмента умудряется заниматься. Своего инструмента у Лени не было до 4 класса, поэтому он приходил в музыкальную школу не только по средам и пятницам, но и по всем остальным дням. Илья Степанович всегда находил для него свободную аудиторию, и на очередной казенной ласточке, морщась от плоского звука конвейерного, доступного для народа инструмента, Леня разучивал какую-нибудь партиту Баха. Зато настоящим удовольствием было сыграть выученное на Бихштейне в доме Карлинских. Вот там был настоящий звук, там Бах звучал в полную силу на радость Вере Исааковне, тайком утирающей слезы умиления. Что интересно, Борька не завидовал, искренне радовался успехам приятеля. А еще больше радовался, что его собственные занятия музыкой прекратились. Мама просто махнула на него рукой, видимо, почувствовав разницу потенциалов. И за это Борька был особенно Лене благодарен. В такой ситуации, естественно, было бы загордиться, начать задирать нос. Но Леня относился к внезапно выявившейся собственной одаренности весьма спокойно. Прежде всего потому, что музыкальная школа и дом Карлинских были единственными местами, где его хвалили. Бабушка никак не комментировала его успехи, хотя дневники оба, и обычной школы, и музыкальной, проверяла исправно. И если что не так, получал Леня по полной программе. Бабушка никогда его не наказывала, но отчитывала так, что запоминал он надолго. Неприятности случались обычно с устными предметами. Поняв, что учителя не спешат вызывать его к доске, а если и вызовут, то дело все равно кончится тройкой, Леня просто перестал готовить уроки. И если вдруг преподавателю приходило в голову спросить его, Леня поднимался и покаянно говорил: «Я не выучил». Ему и правда было проще получить 2, а потом закрыть ее хорошей оценкой за письменную работу, чем мучиться у доски под хихиканье всего класса. И смысл при таком раскладе учить? Вскоре его равнодушие перешло и на другие предметы, так что в обычную школу он ходил просто отбывать повинность. Музыкальные дела шли лучше, но там он тоже друзей не нашел. На общих уроках сольфеджио старался молчать. Долгое время ему удавалось скрывать от одноклассников свое заикание. Но потом все открылось, и над ним опять смеялись, дразнили. И он замкнулся, переехал на последнюю парту. И на урок старался приходить последним, чуть не со звонком, когда все уже рассядутся. А уходил первым, срываясь с места, как только учитель их отпускал. На хоровые занятия он приходил также. Хормейстер сначала хотел его от своих уроков освободить, но Леня во время пения не заикался, что и продемонстрировал преподавателю. А так как пел он чистым и звонким мальчишеским дисконтом, как и в игре на пианино, не позволяя себе ни одного фальшивого звука, то вскоре стал не просто полноправным членом хора, но и солистом. Вот в таких противоречиях он и жил. Они же не позволяли ни зазнаться, ни окончательно впасть в уныние. А в 4 классе у него появилась собственная пианино.